Я предприниматель, то есть я практик, поэтому буду говорить о практических примерах, о том, о чем многие теоретики, которых сегодня немножко так зацепляли, ругали, да, что много, значит, слов, мало дел. На самом деле все очень правильно. То есть мы предприниматели, то есть мы люди дела, которые занимаются непосредственно каким-то общественно полезным или там бизнесом. Мы должны внимать вот этой вот мудрости и реализовывать это в своих делах. Вот я хочу с вами поделиться одним из проектов. Я занимаюсь тремя проектами. Первый из них, значит, призван создать цифровую плановую экономику, то есть создать на новых рельсах цифровых платформ плановую экономику, которая была в Советском Союзе только лучше. Второе – это поселок семейной традиции, об этом я буду говорить завтра. А основной мой проект, о котором я сегодня хотел бы рассказать, это сетевая форма реализации образовательных программ. И перед тем, как перейти к презентации, я хотел бы рассказать про боли. Какие боли есть в этом вопросе? То есть многие говорили сегодня про образование, про качество образования, как оно уменьшилось, как оно ухудшилось и какие есть в этом проблемы. Я буду говорить про математику. Я буду говорить на примере математики. То есть не на воспитательные какие-то образовательные вещи, а конкретно про математику. Я назову следующую статистику. Образование с 70-х годов, действительно, качество образования неуклонно снижалось. Это произошло реформой 70-х годов. Это вот первое, что происходило. И Костенко Игорь Петрович, на работу которого я ссылаюсь, в 2011 году проанализировал всю, значит, статистику по математике в нашей стране, то есть это Советский Союз и Россия, и, значит, пришел к следующим выводам. В 50-х годах 75% детей сдавали и знали предмет. То есть они показывали, 75% показывали понимание математики. Как вы думаете, какой процент в 2000-х годах? 2%. На примере математики вот такая статистика. Например, это была статистика 2011 года. Я думаю, что с 2011 года лучше не стало, скорее стало хуже. Вот. Соответственно, например, такой пример. Есть такой экзамен, как ОГЭ, в 9 классе сдается. Конкретный пример – Алапаевская школа. В других школах примерно такая же статистика, но это просто я знаю. ОГЭ по математике 12 из 25 детей не сдали. ОГЭ – это очень простой экзамен, это очень простые задачи. Это на уровне как бы примитива. Он специально такой создан для того, чтобы его сдавали все 100%. Так его должны сдавать все 100%. И вот статистика. 9 лет дети как год за годом учились, первый класс, второй класс, переходили из класса в класс, не получали двоек. В 9 классе ОГЭ не сдали половина класса. Это, к сожалению, статистика, за которую вот родители, которые это, значит, получают, они хватаются за голову. Но это та статистика, которая по факту есть. И дети в этом не виноваты, конечно. Значит, следующая статистика. Практически там в 80% школ Российской Федерации нет учителей математики или их не хватает. То есть там какие-то совместители, кто-то там что-то. То есть вот на примере математики катастрофическая нехватка учителей. И это та ситуация, которую мы имеем на данный момент. Вследствие этого, значит, есть статистика еще по открытиям, которые сделали русские ученые. Многие говорят, что вот русские ученые там открыли большую часть открытий, которые существуют во всем мире, то есть в основном это русские. Это действительно так. Так вот, посчитали эти открытия. Ученые 50-х годов открыли 34%. Ученые 60-х годов открыли 46% из всех открытий, из всех изобретений. В 70-х годах 18%, в 80-х годах 2%. 90-е, 2000-е, 2010-е в эту выборку не попадают. Там нет открытий просто ни одного. ну, единичные, скажем так. Поэтому все открытия, которыми мы сегодня пользуемся, там, все вот эти вот нанометры, там, графиты и так далее, это все открытия 50-х, 60-х годов, это нужно понимать. И это все связано с образованием. Поэтому этому большое внимание, и поэтому я об этом буду говорить. Но не все так плохо, то есть есть у нас решение. Это сетевая форма реализации образовательных программ. То есть бороться с ветряными мельницами и там, менять образование, министерство образования там, и так далее, это бесперспективное занятие. Что такое сетевая форма реализации образовательных программ? Это решение такое промежуточное, которое позволяет, оно регламентировано законом, статья 17 и статья 15 закона об образовании регламентируют сетевую форму реализации образовательных программ. Значит, что это такое? Ну, во-первых, какие бывают формы образования? Бывает очная, там очно-заочная, заочная и семейная. Вот эти вот две принципиальные разницы. То есть родители, которые хотят своему ребенку дать какое-то качественное образование, уходят в частное образование. Соответственно, все, кто в частном образовании учится, они все семейники, они все на семейной форме обучения. То есть дети забираются из школы, и за их образование с этого момента отвечают родители. Мало кто из родителей вообще это понимает, но это чистая ювеналка. То есть если что-то там произошло, если ребенок не сдал, учась в частной школе, то ты как родитель несешь за это ответственность вплоть до вот всех вот этих вот вещей. Значит, как происходит сетевая форма реализации образовательных программ? Ребенок зачисляется в муниципальную школу на заочное отделение. То есть он, например, учился на очном, зачисляется на заочное. Или впервые зачисляется в образовательное учреждение. Дальше со школой согласовывается индивидуальный план обучения и аттестации. То есть это такой документ, в соответствии с которым ребенок будет отчитываться за образовательный процесс. И дальше заключается договор о сетевом взаимодействии с частным учреждением, то есть с частной школой или с сетевым агентом. И в соответствии с этим договором средства, которые направляются в муниципальную школу на образование этого ребенка, государственные средства перераспределяются по сетевому договору в частную школу. То есть это сетевая форма реализации. Значит, простой расчет. Значит, на сегодняшний день зарплата учителя в муниципальной школе за один урок 180 рублей составляет. Деньги, которые государство выделяет на зарплату учителя из бюджета, 2500 рублей. То есть зарплата учителя должна составлять вот в соответствии с этими цифрами, это пример из Алапаевска, в Москве эти цифры еще там, разброс еще больше, значит, должна составлять зарплата учителя порядка 200 тысяч. Причем это деньги, которые целенаправленно выделяются из бюджета и только на зарплату. Их нельзя потратить на другие какие-то средства. Вот такой вот разрыв на сегодняшний день существует. Поэтому, конечно, есть противодействие реализации этой программы, которую мы испытываем, реализуя вот эти сетевые. За один урок учитель должен получить 2500 рублей. А он получает 180. Вот это большой вопрос. Куда девается? Вот. Да. Значит, соответственно, что позволяет реализация сетевой... Я просто коротко пройду, я завтра буду об этом рассказывать подробнее, но здесь я просто коротко пройду. Какие возможности открывает сетевая форма? То есть, ну, понятно, достойная оплата труда учителя. Это авторитет учителя повышается. Это потому что, ну, человек должен зарабатывать, и в соответствии с этим мужчины, учителя, наконец, могут прийти в школу. Потому что женщина может самореализовываться в учительской профессии, не получая денег, как моя мама всю жизнь, например. А мужчина должен кормить семью, то есть кто-то же должен этим заниматься. Поэтому мужчина должен зарабатывать. И вот эта вот сетевая форма позволяет вернуть или привести учителей и мужчин в школу. Следующая возможность – это различные альтернативные программы обучения, которые в стандартной образовательной программе не применяются, потому что единообразная форма. Значит, альтернативные программы обучения. индивидуальные образовательные траектории. То есть это возможность действительно выстроить образовательную траекторию для ребенка в соответствии с его предназначением, в соответствии с его предрасположенностями и так далее. И, как я уже сказал, государственное финансирование частного образования. Дальше. Какие еще возникают возможности? Это возрождение деревни. Значит, почему возрождение деревни? Потому что большую часть сетевого взаимодействия, ну, больше всего сетевое взаимодействие интересно муниципальным школам, которые находятся в маленьких городах и в поселках. Потому что у них недофинансирование за счет того, что у нас финансирование школ происходит подушевое. Это значит, что в школе, если она рассчитана на 300 детей, а в ней числится 40, учится 40, она получает, соответственно, денег меньше. Если мы на заочку в какую-то маленькую сельскую школу оформляем детей, там, из другого региона, эта школа начинает получать финансирование. И тем самым возрождается деревня, сохраняется деревня. Потому что если в поселке в каком-то малом закрывается школа, деревня умирает сразу же. Деревня живет только за счет школы. Это школа для деревни, это градообразующее предприятие. Дальше. Создание уникальных поселков, общин. То есть это действительно огромная возможность. Это, об этом я буду рассказывать завтра на примере нашего поселка, который мы создаем под Екатеринбургом. И школа – это центр этого поселка. Вокруг него строится коттеджный поселок, а не наоборот, как обычно это бывает. То есть школа – центр социума. Следующее. Какие еще открываются возможности? Откуда у нас это все сетевое взаимодействие изначально пошло? Из концепции «Русская школа за рубежом». То есть мы занимаемся, у меня мой коллега должен был выступать, Андрей Семенович Никонов, значит, который занимается открытием русских школ за рубежом. Наши соотечественники, уезжая, значит, за границу, ругая Россию, значит, очень резко ощущают себя русскими людьми, там находясь. Они начинают там в церковь ходить активно и тому подобные вещи. Это действительно так происходит. И в том числе они начинают ценить качество образования, которое у нас здесь мы все ругаем. Какое бы оно ни было, но если сравнить там в Турции, например, образование, там его нет вообще в сравнении с нашим. Оно просто отсутствует как таковое. То есть ребенок, приезжая в Турцию, страна, это, семья переезжает в Турцию, через там, 2 года, например, возвращается, пятиклассника нужно аттестовывать обратно в 5-й класс. Он не может в 7-й класс быть аттестован ни по каким предметам, он ничего не знает. То есть вплоть до того, что он может сидеть на задней парте, не знать язык, но, значит, каждый день приходить на уроки, значит, и должен быть там присутствовать. И это, ну, это не только в Турции, но это просто я конкретный пример про Турцию рассказываю. Возвращение соотечественников. То есть если мы русских детей, волею судеб, оказавшихся на чужбине, не научим учиться на русском языке, это будут иностранцы, это будут иностранные люди. Если же они смогут, значит, изучать родной язык и в том числе изучать математику на русском языке. Я говорю про математику. Математику можно изучать только на русском языке. Это очень важно. Поэтому русская математическая школа – это действительно уникальная вещь. То это будут люди в потенциале, возможно, русской культуры. Они смогут вернуться потом. То есть, например, они могут приехать сюда, сдать ненавистный ЕГЭ и поступить в российский вуз. И в конце концов оказаться людьми русской культуры, погрузившись сюда. Потому что им есть с чем сравнивать. То есть в отличие от нас, мы как бы в этой среде постоянно находимся, и нам сложно сравнивать с тем, что там есть. Ну и, конечно, различные возможности для детей с ограничениями, инвалидов, значит, сирот. То есть это возможности реальной инклюзии, а не такое инклюзивное. То есть у нас существует такое понятие, как инклюзия в школах. То есть это одна минута. Я в принципе, заканчиваю. когда дети инвалиды учатся с обычными детьми. Но на практике это превращается в такое в инклюзивное гетто, то есть куда-нибудь сгоняют в одну школу со всех школ всех инвалидов. Она не является коррекционной, у них нет никаких возможностей, но по факту дети там числятся, но никакого образования, естественно, не получают. Здесь же такая возможность появляется. Так, это мои контакты. И последнее, что я хотел бы добавить. Почему это сейчас наиболее актуально? Потому что время меняется. То есть сейчас ситуация меняется. То есть вот эта вот сетевая форма была бы невозможна лет 5 назад. Даже 2 года назад она была бы невозможна. Но вот сейчас ситуация меняется, и у нас есть шанс. Конечно, образование – это очень коррумпированная отрасль, там такая же, как здравоохранение, там такая же, как и многие другие. Но сейчас меняется все, и те ребята, которые придут с войны, они будут честнее. Это будет новая элита, которая не позволит каким-то вещам происходить. Они придут во власть, и вот на это я возлагаю огромные надежды. Вот. В принципе, все, что хотел сказать, сказал. Спасибо. Приходите завтра. У нас будет мастер-класс у Кирилла Лебедева в образовательной части.